что не мог выговорить ни слова. Придя немного в себя и проливая радостные слезы благодарности, бросился я в объятия отца, которому было очень приятно видеть бурную радость, овладевшую мной. Я покрывал поцелуями его лицо и руки, и даже Жуана, знавшая заранее о моих намерениях и решениях, прибежала к нам, чтобы вместе со мной благодарить отца. Вне себя от радости и гордости примерял я по очереди отдельные части моего наряда. Все сидело как нельзя лучше. Когда же я явился к отцу блестящим солдатом и радостно бросился ему на грудь, тогда только удалось мне вызвать на его губах улыбку одобрения и родительской гордости. Жуана прыгала вокруг меня, ощупывая ментик, и громко шумя от радости вскрикнула: «О, Мартинес, какой ты красивый улан!» Это были счастливые годы, самые счастливые в моей жизни. Отец радовался, глядя на мое усердие и видя, насколько я был счастлив. Девушки за решетчатыми окнами и на балконах любили поглядывать на меня, а я частенько кивал им головой. Какой молодой солдат не заглядится на хорошенькое женское личико? Недалеко от дома моего отца жила вдова с дочерью. Прелестная Амара была так же прекрасна и мила, как ты, дочь моя Энрика. Но прелестная Амара цвела в уединении. Она не появлялась на улицах Севильи, когда народ проводил в болтовне и шутках вечерние часы. Она оставалась при матери, для которой была единственной отрадой. Старая мать ее была слаба и часто хворала. Амара же кормила ее, работая на богатых. У маленького домика, в котором жили мать и дочь, несколько решетчатых окон и низкая дверь выходили на улицу. Сзади, почти касаясь прохладных вод Гвадалквивира, протекающего за домами этой улицы, находился красивый широкий балкон с большими стеклянными окнами. Я наблюдал за Амарой уже несколько месяцев и все выжидал случая увидеть и поговорить с ней наедине. Случилось, что она пришла в лавку отца за фруктами для больной матери, в то время как я отправлялся на службу. Прекрасная Амара обменялась со мной первым взглядом. Никем не замеченный, выждал я ее на перекрестке и шепнул ей, не позволив себе, впрочем, следовать за ней, чтобы не подать повода другим девушкам попрекать ее любовникам: «Амара, выйди сегодня вечером на балкон, с наступлением ночи тебе передадут известие». Девушка поглядела на меня своими большими черными глазами. Они выражали удивление и словно говорили: «Какое известие могут сообщить бедной Амаре?» Видя, что я продолжал идти и зная хорошо сына почтенного и честного Мануэля Дорино, она шепнула мне: «Я буду ожидать известия». С лихорадочным беспокойством ожидал я вечера. Никогда еще день не казался мне таким длинным. Я все думал о прелестной дочери вдовы. При первых же обращенных ко мне словах она так глубоко взглянула в мою душу своими обворожительными темными глазами, что образ ее неотступно носился надо мной. Я был тогда 20-летним юношей, Энрик, в котором разгоралось горячее пламя любви. Чем только не пожертвуешь в эти годы, чтобы увидать возлюбленную. Что было бы слишком тяжело или недостижимо юному обожателю такой очаровательной сеньоры, какой была Амара? Наконец наступил вечер. Я нанял гондолу и, тихо крадучись, поплыл вверх по Гвадалквивиру. Севилья словно рай земной. Нельзя не любоваться даже и этим узким водным путем красивейшего из городов. Сейчас только проезжал я по набережной, выложенной камнем и образующей крепкую и надежную пристань для выгрузки товаров, к которой пристают корабли всех стран, как вдруг очутился на месте, обросшем величественными пальмовыми деревьями, бросающими свою тень с берега через всю реку. Между ними сидят и прохаживаются по вечерам жители Севильи, наслаждаясь часами прохлады.